Глава 5. «Как же вы жили там тогда, в своем мире?» Риз чуть придержал поводья своего ящера и оторопело посмотрел на Фантика. «В смысле? Как?» Тот отвлекся от своих мыслей и удивленно приподнял бровь. «Но ты же сам говоришь, что у вас на Земле никто не видел этих ваших богов. Как же умирать? Не знаешь, что будет потом?» «А у нас были варианты?» Широко улыбнулся воин. «Жили и не парились. В остальном все так же, как и здесь. После тебя всегда останутся твои дети, внуки. Если сделаешь что-то хорошее, то еще и помнить будут». «Вот ты мне ответь, Риз», — включилась в разговор Масяня. «Ты сам видел когда-нибудь этого Ракота?» «Не видел». Отрицательно покачал головой маг. «Но это не значит, что его нет. Его видели другие. А скоро, думаю, увидим и мы». «Да, неудачный пример». Охотница почесала щеку и задумчиво посмотрела на стоящую у дороги ветряную мельницу. «Вот, а послушала бы меня, побрилась бы наголо», — назидательным голосом продекламировал Фантик. «И примеры бы сразу появились в голове». «Отвали!» Беззлобно огрызнулась Масяня и, вновь переведя взгляд на Рииса, продолжила. «У нас там некоторые люди искренне верили в Бога. Понимаешь, если есть вера и ты знаешь, что после смерти с тебя спросят за твою жизнь, то будешь жить правильно». «Но в целом она права», — поддержал охотницу Фантик. «Да только верил хорошо, если один из ста. Остальные жрали сколько влезет, спали с кем попало и худели потом в Великий пост». «А что в этом такого?» — удивленно переспросил Риис. «А наш бог запрещал много есть», — пояснил лысый. «Плохо это, типа». «Ага, этот поэтому сюда и сбежал», — с улыбкой кивнула на воина-охотница. «Там-то ему ничего хорошего не светило, он же даже ночью во сне ест. А так, в нашем мире тоже были храмы и монастыри. Люди в них порой проводили целую жизнь, и вряд ли какой-нибудь тибетский монах боялся смерти». «Ну да», — пожал плечами Фантик. «Чего ее бояться, если твоя жизнь похожа на жидкий кисель? Такая же унылая и бесполезная. Все эти медитации, поиск пути и прочие самопознания. Какая от этого практическая польза другим? Да у любого водителя трамвая жизнь интереснее в 1000 раз. «Ты не верил?» — удивленно посмотрел на него маг. «Но...» «Сложный вопрос», — пожал плечами Фантик, задумчиво глядя на дорогу. «Я физик, и верить в ту чушь, которую втирали большинству, это предать всю свою жизнь. Но не все так просто, поэтому я никогда ничего не отрицал». «Однако...» — я вздохнул и задумчиво посмотрел на садящееся за лес солнце. 2 дня в пути. Народу банально скучно. Вот и обсуждают все подряд. Вот уже и о теологии речь зашла. Впрочем, недолго уже осталось. Еще одна ночевка, и до обеда, по идее, будем уже в Венорне. Конечно, можно продолжить движение, но это будет означать потерю завтрашнего дня. Даже если ночью нас пустят в город, то пока будем устраиваться, пока отсыпаться. Нет, в принципе, можно и не спать. Но, ну его, этот принцип, в известное место. Когда не знаешь, что тебя ждет завтра, наедаться и высыпаться лучше впрок. Баронессу похоронили в небольшой роще в 0,5 км от замка, у подножия большого раскидистого дуба. Когда я наотрез отказался от лежащих в гробу драгоценностей, Дайнек захотел закопать их вместе с хозяйкой. Пришлось убеждать его потратить их на восстановление и укрепление замка. Эрли они уже без надобности, а Лайтен все-таки когда-то был и ее домом, хоть и назывался тогда по-другому. Убедил. 3 часа хоронили, потом столько же поминали, и в итоге в дорогу отправились только после обеда. Порталы – это, конечно, хорошо и быстро, Да вот отправить нас смогли только на границу герцогских земель. Дальше мы двинулись своим ходом. Пара небольших городов на дороге, деревеньки с низкими бревенчатыми домами, крестьянские телеги и березы. Те, что растут только в России. Харт, как же я по ним соскучился. Ведь пока живешь и видишь что-то каждый день, не понимаешь, насколько оно вплетается в твою жизнь. Там, в другой жизни, под моим окном росли две белоствольные красавицы-березы. Спасибо разработчикам, что эти деревья есть и здесь. И нужно будет обязательно посадить их в своем княжестве. По мере нашего приближения к столице герцогства, лес отодвигался далеко на запад. И теперь практически все свободное пространство занимали засеянные злаками поля. Деревни стали встречаться все чаще, дорога заметно расширилась. Вообще, читая европейских классиков, в чьих книгах куда ни плюнь, обязательно попадешь в какого-нибудь герцога анжуйского, сложно осознать, что герцог – это что-то вроде президента не самой маленькой европейской страны. Ведь площадь Дарского герцогства – почти 300 тысяч квадратных километров. Оно больше половины европейских стран. Этот мир заставляет уважать расстояние. Когда ты в Москве в своей квартире, то Питер для тебя – это 2 часа и пара пива на поезде. Владивосток с Хабаровском – где-то там, недалеко друг от друга. А Сан-Франциско и Вашингтон – в Америке. И между ними тоже вроде всего-то пара бросков гранаты. Но... От границы герцогских земель до Венерна – 250 километров. Дорога хорошая. И на своем ровере я домчал бы часа за 3. Вот только боюсь, не влезу я сейчас в него. Сам подрос и рога. А вдруг форму придется менять? Да и мрака в багажник не засунуть. А куда я уже без него? С другой стороны... По-настоящему из города я не выезжал с последней нашей с Максом рыбалки. Вот и компенсирую теперь упущенное. Макс, я надеюсь, все с ним будет хорошо. Из-за случившегося с моим другом я только сегодня узнал, что снизошедшая на эльфов благодать – это увеличение на 2% всех характеристик – урона, рейтинга брони, лечения и максимальных защит. Но это не главное. Все эльфы теперь могут регенерировать здоровье в бою, если этот бой происходит на территории Великого Леса. 1% ХП за 5 секунд. Вроде бы мелочь, но это у всех, даже у богов. Круто, конечно, но мне плевать на Великий Лес и его богов вместе взятых. Мне нужен мой друг, живой и здоровый. Успокаивает то, что им всем он тоже нужен живой. Значит, сделают для него все, что смогут. «Заночевать лучше здесь, князь!» Поравнявшись со мной, командор указал в сторону небольшого озерца. «Впереди кафе, там есть трактир. Но мы вроде собирались на воздухе». «Да, на воздухе лучше», – кивнул я и, обернувшись, скомандовал. «Давайте к озеру, на ночевку». «Озеро – это хорошо!» Внимательно оглядывая поросший камышом берег, констатировал Фантик и, повернувшись, ткнул пальцем в Рииса. «Ты пробовал когда-нибудь настоящих жареных карасей с розовой прожаренной шкуркой? Вот я сейчас их наловлю!» «Ты прекращай о еде говорить!» Неожиданно включилась в разговор Райена. «Все тут есть хотят, а в седле, в отличие от тебя, питаться не приучены. Если не в боевом походе, конечно». Девушка усмехнулась и тоже указала на Рииса. «И музыканта нашего на рыбалку тоже возьми, пусть учится еду добывать». «Да дерьмо вопрос! Удочек у меня 3, ща накопаем червей и...» «Карась, это, как я понял, рыба?» Глядя в спину съезжающему с дороги Фантику, уточнил маг. «А червей тогда зачем копать? У меня кишки гнилые есть». «Не». Лысый, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой. На твою тухлятину только раки отовсюду сбегутся. Рыба, она червей любит. Так у меня кишки с червями. Улыбнулся маг. Они так лучше... Договорить он не успел. Картинка мигнула и... Вот же, блин! Вокруг, насколько хватало глаз, тянулась степь. Красная, от цветущих тюльпанов. В полукилометре, восточнее, высилась серая громада замка. «Рыбалка, как я понимаю, отменяется». Оглядываясь по сторонам, задумчиво произнес Фантик. «Где мы?» Обернувшись ко мне, тут же поинтересовалась Райена. «Я это знаю примерно так же, как и ты», – пожал плечами я и, кивнув на замок, добавил. «Догадываюсь, что это не Венерн, и что-то мне подсказывает, что никого живого мы там не найдем». Замок и впрямь выглядел достаточно уныло. По размерам и расположению башен он был практически точной копией Лайтана, но на этом сходство заканчивалось. Судя по частично обвалившимся и потрескавшимся стенам, завалившемуся на бок подъемному мосту и осыпавшемуся рву, разумные оставили его очень давно. Насколько давно, не скажет, наверное, никто. Археологов среди нас нет, да и не работают законы археологии в Арконе. Просто потому, что все эти руины рисовали художники, такие же далекие от этой науки, как и мы. А историю писали совершенно не связанные с ними люди. «Это же Аркитания, Ром. Древние дороги?» Подал голос, молчавший все это время ассасин. «Логично», – кивнул ему я. «И проторчим мы здесь до того, как что-то произойдет, либо сутки чистого времени. Либо что-то мы тут найдем, либо кто-то найдет нас», – продолжил мою мысль Кан. «А искать лучше в замке». «Нам, в смысле искать. Так что бафаемся и двигаемся в том направлении». Командор вполне логично взял на себя командование и указал на замок. «Остановимся в сотне метров от него. Пончик, давай вперед, на разведку». В этом непонятном месте солнце едва перевалило зенит. В небе не облачко. Далеко на востоке заснеженные пики каких-то величественных гор. В воздухе одуряющий запах весенней степи. «Зачем? Зачем система отправила нас сюда?» Думал я, направляя кабана следом за ускакавшим к замку разбойником. «Чего такого мы должны тут найти? Не думаю, что вот прямо сейчас она решила свести меня с Виллом. Но что же тогда?» «Смотрите!» Закричала сзади Масяня. Охотница приподнялась на стременах и указала на север. Там, на небе, несмотря на яркий солнечный свет, горела ярко-красная звездочка. «Это же...» – начала была Райена, но в следующий момент земля ощутимо вздрогнула. «Затем еще раз! Еще!» – раздался глушительный треск, и в полусотни метров перед нами из-под дерна, в комьях грязи, выстрелила исполинская, буро-зеленая клешня. Размером с легковой автомобиль. Ужасная, истекающая отвратительной слизью. Она тяжело оперлась на траву, и спустя пару мгновений на свет показалась огромная, покрытая хитиновыми буграми морда. «В сторону! Быстро все в замок!» – проорал Кан. Я дернул поводья, объезжая выползающую из земли тварь, и внимательно ее рассмотрел. Кошмар бездны Юмо. 5 миллиардов хп. 560 уровень и 20 метров в длину. «Вот это рак!» Восхищенно воскликнул Фантик и, переведя взгляд на поворачивающего своего ящера Рииса, поднял вверх большой палец. «Такого под пиво, с лаврушкой и укропом, отварить хорошо!» «Это не я, я тут правда ни при чем!» На всякий случай отмазался тот. «Кишки у меня в сумке, они не пахнут!» Землю уже трясло, не переставая. Из травы, насколько хватало глаз, потянулись изогнутые, покрытые гниющим мясом конечности. Явление армии Ракота во всей ее жуткой красе. Чудовище, которое мы обогнули, наконец вылезло из земли целиком. С невероятной для такой туши прытью оно повернулось к нам, оглушительно взревело и резким движением приподняло над головогрудью четыре ужасные клешни. В следующую секунду его морду окутал серый туман прилетевшего от Ваесы молчание великой тьмы. Дочь некроманта швырнула в монстра что-то еще и погнала своего ящера к воротам. «Быстрее! Это спутник Ракота! Сейчас тут будет вся его армия!» Не оборачиваясь, прокричала она. Отовсюду из-под земли полезла нежить всех мастей. Зомби, скелеты, какие-то отвратительные насекомые. Такого разнообразия всевозможных тварей я у себя в княжестве не видел ни разу. Уровни в основном от 200 до 350. Количество оценить сложно. Но так много, что вся цветущая равнина в один момент превратилась в серую, отвратительно шевелящуюся массу. Немного радовало то, что на пути к замку тварей было не так много, да и вылезти они еще не успели. Рак за спиной что-то обиженно заревел, и, сминая выползающих из-под земли уродов, споро потрусил за нами следом. Однако с такими габаритами угнаться за перешедшими в галоп маунтами он, понятно, не мог. 5 минут мы и выигрываем. А там нужно просто забиться в какой-нибудь угол или серьезно разорвать дистанцию и оказаться вне досягаемости заклинаний монстра. Вступать в бой идиотов нет. С таким количеством мобов ввосьмером не совладать. Тут и так-то повезло. Ведь происходи, допустим, такое в реале, или вылезай нежить из-под земли чуть быстрее, до замка мы бы не добрались. Но игровые законы еще работают, и пока мобы не вылезли целиком, система не считает их за препятствие. «Кинь ты ему уже эти свои кишки!» Кивнув на ползущее за нами чудовище, озабоченно посоветовал Фантик. «Он же голодный, небось! Смотри, какие грустные у него глаза!» «Да у него этой тухлятины королевским обозом не вывезешь!» Широким жестом, указав на нежить, проорал в ответ Риис. «Зачем ему мои реагенты?» «Да кинь ты уже!» — поддержала Фантика Райена. «Мы тебе еще наберем!» «Хард, у нас вообще отряд или группа скучающих клоунов?» Сдерживая улыбку, подумал я. И, врубив рывок, сбил с дороги десяток вылезших из земли скелетов и проткнул копьем костяного паука. «Так ему с червями или без? Рыбу-то на что ловить будем?» Донеслось из-за спины, и меня буквально затрясло от смеха. Какая-то, мать его, равнина с непонятно откуда взявшимся тут замком. Зловещая алая звезда на небе. Из-под земли лезет армия нежити. За спиной надрывно ревет чудовищный монстр. Ситуация настолько ужасная, что не передать. А у нас в канале непрекращающееся веселье. Проскочив мимо перекореженного моста, я махнул рукой обалдевшему пончику, который добрался до замка секунд на 5 раньше, и быстро огляделся. 4 обвалившихся каменных строения. В одном угадывается конюшня. Остатки колодца, обломки каменных плит – и практически нетронутый временем донжон. Но самое главное, нежити нет. «Все внутрь! Животных отпустить!» – скомандовал заехавший следом Кан. Дверь в главное замковое здание, конечно же, не сохранилась. Но вход был обычных размеров, и преследующее нас чудовище в него не пролезет. Ну а сидя за метровыми стенами, можно нормально так погрызаться. Тем более, что сидеть нам тут всего сутки. Прорвемся. Темнота дохнула плесенью и застарелой пылью. Я следом за Риисом зажег магический свет и быстро огляделся. Планировка точно такая же, как и в Лайтане. Из просторного холла уводят в обе стороны широкие коридоры. Полуобвалившаяся лестница напротив, с десяток узких бойниц, практически не пропускающих свет. Сзади раздался грохот и шум падающих камней. Наш преследователь решил не заморачиваться с воротами, а пошел напрямик. «Райена, молот Титана на вход! Пончик, проверь по этажам!» Голос командора эхом разлетался по пустым коридорам заброшенного донжона. Кан оглядел всех, убедился, что его слушают, и махнул в сторону лестницы. «Остальные быстро наверх! В холле не должен оставаться никто! Слышали? Никого в холле, когда сработает молот! Пошли, пошли!» С улицы послышались глухие удары. Спутник Ракота доламывал стену. Грохот стоял такой, словно рядом работала пара орудийных расчетов. «Все на третий этаж!» – неожиданно включилась Ваеса. «Там площадка, а Юмо не может кастовать под таким углом!» «Блин, последнее время постоянно приходится соображать на ходу. Что за молот титанов? Почему нельзя находиться в холле? Он там все разнесет?» «С другой стороны, откуда мне о нем знать?» Кан с Раеной лет 30 ходили вместе в походы. У них, наверное, на все случаи жизни заготовки имеются. Нет, никто ни от кого ничего не скрывает. Но чтобы что-то узнать, нужно правильно спросить. Тут и просто спросить-то времени нет, а чтобы еще и правильно. «Быстрее, все на третий! Пончик, поднимешься по другой лестнице, если это не выдержит!» Хорошо, что замок и впрямь точная копия Лайтана. В принципе, все логично. Зачем что-то лишнее придумывать? Есть макет, его и используем. А может быть, тому, кто создавал эти локации, банально было лень лишний раз пошевелить пальцем? Не знаю. Но это лень. Сейчас нам только на руку. На третьем этаже, в 15 метрах от земли, донжон опоясывает широкая, огороженная высоким бортиком площадка. Видно с нее гораздо дальше, чем с замковых стен. У Дайнека там всегда дежурила пара часовых. «Охренеть, тут демонстрация!» Восхищенно выдохнул идущий первым Фантик. Выбравшиеся следом Ваеса с Масяней были гораздо менее толерантны в оценках происходящего. И было отчего. Западнее замка всю равнину до горизонта заполонила нежить. В отличие от той, что приходила штурмовать Крейт, это с виду гораздо менее организовано. Просто огромная толпа выходцев из серых пределов. Посреди этого колышущегося моря мертвецов островами возвышались фигуры рейдовых боссов. Далеко на западе, окутанная серой туманной дымкой, высилась огромная бесформенная туша бога. Ни имени, ни количества ХП я не мог разглядеть. Но кто, скажите, здесь может быть еще такой огромный? Вот нахрена ему, спрашивается, сдалась эта Ирантия? Сидел бы у себя в Лимбе, занимался своими делами. Я не знаю, какие дела могут быть у бога из серых пределов, но они же обязательно есть. Конечно, валящееся на этот мир дерьмо можно объяснить тем, что в момент рождения Аркона сработали все заложенные разработчиками ивенты. Но даже если так, любое событие должно быть объяснено с точки зрения логики. С Виллом-то как раз все понятно. Он обитает и там, и здесь. Но зачем это вторжение Ракоту, который постоянно торчит у себя в Лимбе? Снизу раздался треск. Стена пала. И спутник бога проник в замок. За ним в пролом хлынула нежить. «Бей его!» Сухо скомандовал Кан, и в чудовище тут же полетели стрелы и заклинания. Юмо яростно взревел и, забавно извиваясь, рванул ко входу в донжон. «Держитесь!» – крикнула Раена. И в следующую секунду замковый двор заполнил ярко-голубой свет. Уши заложило от чудовищного грохота. Пол ушел из-под ног. И я устоял только благодаря тому, что мертвой хваткой вцепился в опоясывающий площадку бортик. Во все стороны брызнули обломки камней, и замковый двор заволокло клубами поднявшейся пыли. Потерявшая почти треть здоровья тварь завизжала и проворно отскочила. Нежить, проникшая в замковый двор следом за Юмо, просто растворилась в этой яркой магической вспышке. «Вот это пиротехника!» В наступившей на мгновение тишине, с уважением в голосе, негромко прокомментировал Фантик. «Еще бы пару таких петард!» Босс, впрочем, быстро пришел в себя, и, не обращая внимания на летящие в него заклинания, снова направился к заваленному обломками входу. а на территорию замка опять полезла разномастная нежить. «Плохи дела!» Кивнув вниз, громко произнесла Ваеса. «Пауки могут карабкаться по стене, а этот урод когда-нибудь развалит тут к харту все. Нужно уходить в восточную часть здания». Было заметно, что дочь некроманта все еще не до конца пришла в себя после произошедшего взрыва. Но это не мешало ей атаковать. Больше всех досталось Масяне. Нет, полоска здоровья у охотницы даже не дернулась. Но уши, походу, ей заложило сильнее всех. «Тут оранжевый данж на 250 уровень!» Раздавшийся в канале голос разбойника прозвучал для меня божественным откровением. «Давайте все в подвал, уж сутки-то мы здесь пересидим!» «Быстро все вниз!» – тут же скомандовал Кан. В этот момент чудовище добралось наконец до здания и, отведя назад все четыре клешни, резко ударило по стене. Данжон содрогнулся. Площадку, на которой мы находились, пересекла глубокая трещина. «Давай, пошли!» Фантик схватил за руку все еще не отошедшую после взрыва Масяню и потащил ее внутрь. Следом за ними покинули площадку все остальные. Раздался очередной удар. Здание снова тряхнуло, а над равниной вдруг пронесся тоскливый, протяжный вой. На мгновение стало трудно дышать. По спине пробежали холодные мурашки, но никакого дебафа не появилось. «Не, ну поешь-то лучше Ракота!» Подтолкнув в спину Рииса, хмыкнула на ходу Райена. «У того просто банджо нет», — ответил замага Кан, когда весь отряд оказался внизу. «С банджо он бы тоже ко всем встречным елкам приглядывался». Обломков в холле прибавилось, но в целом здание изнутри пострадало не сильно. Видимо, взрыв был направлен только наружу. Лестница обвалилась окончательно, но спрыгнуть с трехметровой высоты даже в том мире смог бы любой школьник. «Сюда!» Пончик нашел взглядом подругу, убедился, что она не пострадала, и указал на ведущие в подвал ступени. «Третья комната слева». «Данж на древних дорогах? Что за абсурд?» «Но с другой стороны, он же оранжевый, то есть рассчитан на одно единственное прохождение». «Может быть, он как раз то, что мы должны тут найти?» «В любом случае, нежить туда зайти не сможет. И ладно». Под гулкие удары спутника бога мы спустились по лестнице, пробежали по широкому коридору и, не задерживаясь, влезли в висящее в проходе окно портала. «Вперед пока не идем», — ответил я на вопросительный взгляд Кана. И, глядев покрытые плесенью стены, кивнул на уводящий направо широкий, слабо освещенный коридор. «Там, я думаю, нас подождут, а мы пока обсудим пару интересных моментов». «И поедим!» С уже набитым ртом добавил Фантик. К слову, с проходом сквозь оранжевую пленку ничего вокруг не изменилось. Данж, который бесхитростно назывался «Подземелье Гальвета», начинался как продолжение подвального коридора. На полу впереди пара луж, которые образовались из-за просачивающейся сквозь трещины в потолке воды. Тусклые оранжевые светильники и едва ощутимый запах тлена. Опять подземелье с нежитью. «Что-то не так, Дар?» В тишине встревоженно поинтересовалась Ваеса. Звуки сюда не доносились совсем. Даже если этот урод там, наверху, разберет замок на кирпичики, мы тут ничего не почувствуем. «Да нет, все в порядке», – после небольшой паузы ответил я. «Только той нежити еще нет. Она появится, как и должна, только через 9 дней». Примерно на полминуты в коридоре повисла тишина. Был слышен только звук падающих с потолка капель и сопение жующего Фантика. «Текст квеста, как я понимаю, не изменился». Первым нарушил молчание Пончик. «Да, я заметил это по дороге сюда». «Ну, физик!» Переведя взгляд на Фантика, язвительно поинтересовалась Масяня. «Расскажи нам о возможности путешествий во времени». «В компьютерной-то игре?» Хмыкнул тот, внимательно изучая содержимое своей сумки. Перевел на мониторе часы, и вот тебе путешествие. Тут даже не самая продвинутая блондинка. Теоретически, может справиться. «Да погодите вы!» – шикнула на них Ваеса. И, кивнув в сторону входа, вопросительно посмотрела на меня. «То есть? Это еще только произойдет? А мы тогда как здесь?» «Если верить Фантику, то кто-то просто перевел на мониторе часы». Улыбнулся я. «Но если серьезно, то, скорее всего, в этом данже кроются ответы на вопросы. Какого хрена Ракот забыл в Арантии и как его вторжение остановить?» Продолжил за меня Пончик. «Да, так и есть. Нежити в замке не было. Данж оказался именно здесь. Не слишком ли много совпадений?» «Значит, пойдем и узнаем, что там да как!» Кивнув на коридор, произнес Риис. «Нет уж!» Легонько толкнула его в бок Раена. «Сначала поедим, а потом уже будем узнавать». «Согласен». Я сел на небольшой торчащий из стены выступ и вытащил из сумки флягу с водой. «Времени у нас много. Час на обед и все перекуры. Потом выступаем». «Народ, тут какая-то хрень!» С удивлением в голосе позвал ушедший вперед Пончик. «Идите сюда, сами посмотрите!» Выданная Мордредом способность позволяла разбойнику проникать практически в любую дыру. Его ведь даже большинство заточенных под обнаружение инвиза существ не видит. Он теперь практически в любом данже до финального босса может дойти и показать ему известный жест. Из инвиза, разумеется. Пройдя следом, мы оказались в просторном, хорошо освещенном складском помещении. Трухи от рассыпавшихся стеллажей, разводы плесени на стенах и запах, как в давно заброшенном склепе. «Вот, глядите!» Пончик вынырнул из инвиза и кивнул на лежащих ровными рядами скелетов. «Их никто не лутил, и хрен его знает, что это может обозначать». «Однозначно, останки людей». Ваеса научила меня различать костяки населяющих Аркон рас. Лежат рядом друг с другом в одинаковых позах. Правая рука на груди, левая вытянута вдоль туловища и сжимает меч. У некоторых оружие выпало из рассыпавшихся суставов, но оно было у каждого. На некоторых сохранились остатки латных доспехов, только железо и сталь по большей части уже превратились в ржавую пыль. Всего три ряда, по 15 скелетов в каждом. Один заметно крупнее других. И столько жути было в этой сюрреалистической картине, что я невольно поморщился. Встречая нас тут какое-нибудь чудовище, таких эмоций это бы не вызвало. А так, никакой агрессии. Скелеты просто лежали и умиротворенно пялились пустыми глазницами в потолок. То, что они не встанут, было понятно и так. Лут появляется только после уничтожения моба, но никак не до этого. «Интересно». Кэн прошелся перед первым рядом, внимательно разглядывая лежащие на плитах костяки. Затем обернулся ко мне и немного удивленно произнес. «Их убили, а потом из-за невозможности похоронить положили здесь, со всеми возможными почестями». Причем сделал это один и тот же человек. Вряд ли кто оставит убитому врагу оружие и уж точно не станет вкладывать меч ему в руку. «Ты по зарубкам на костях определил, что убивал их кто-то один?» Поинтересовался у командора Пончик. «Да, это совсем не сложно. Я даже могу нарисовать примерную картину боя». Командор отошел к дальнему входу и указал на стену рукой. «Вот тут и тут зарубки от меча. Скорее всего, бастарда. Тот, кто их убил, зашел отсюда и сразу сместился вправо. Дальше двинулся вдоль этой же стены». «Тебе криминалистом в нашем мире работать?» Улыбнулся разбойник и, переведя взгляд на меня, спросил. «Что делаем? Я их не лутил, просто заглянул в каждого». «И что там?» «Ничего интересного». Пожал плечами Пончик. «По паре серебра в каждом. А в том...» Он кивнул на самый большой костяк. Две сотни золотых, три редких плаща и какие-то рецепты. Тогда ничего пока не трогаем, идем дальше. Я махнул рукой на проход в следующую комнату и первым направился к выходу. Деньги и вещи, в случае чего, успеем забрать всегда. А все эти странности лучше до поры обходить стороной. Два следующих помещения оказались пустыми. Если не считать той же трухи и каких-то проржавелых до неузнаваемости железок. А в третьем картина повторилась. Правда, на этот раз на полу лежало уже 63 скелета. И 10 из них при жизни были магами. Но в целом никаких особенных изменений я не заметил. Через две комнаты то же самое. Всего пройдя по этому странному, по непонятной причине вымершему данжу, мы насчитали чуть больше 300 скелетов. Странно и ни хрена непонятно. Не будь в них лута, можно было бы предположить, что мертвецов в те времена по каким-то причинам раскладывали в подвалах. Но лут же есть. В этом данже до нас никого быть не могло. Он находится на древних дорогах. Но кто тогда все это сделал? И зачем? Тут босс, он живой. Каким-то странным, упавшим голосом доложил в канале Пончик в тот момент, когда мы осматривали покойников в 10-й от входа комнате. Что там? Тут же переспросил я. Я не знаю, как объяснить. Вздохнул разбойник. «Подойдите, вы все увидите сами». У дальней стены прямоугольного, освещенного 8 ярко горящими оранжевыми светильниками зала, привалившись к стене, на полу сидел человек 250 уровня. Издалека казалось, что он спит. Изрубленная в хлам мифриловая кераса, перекрученная латная юбка. Измятый, открытый шлем валяется чуть в стороне. В правой руке мужчина сжимает полуторный, окутанный голубым сиянием меч. Из 500 миллионов ХП осталось не больше процента. Полоска над головой дружественная, зеленая. Барон Фридрих Ангальвет, хозяин, надо понимать, этого замка. Вот все и встало на свои места. Но кто бы, блин, мог подумать? Аккуратно... Негромко произнес я, и мы, оставив Раену с рейнджерами за спиной, не торопясь, направились к сидящему на плитах человеку. Предосторожность в таких ситуациях лишней быть не может, и поскольку никто не представляет, что система приготовила нам на этот раз, лучше уж так, чем идти сразу всем. Когда мы приблизились метров на 20, рыцарь открыл глаза и мутным взглядом посмотрел на нас. «Вы пришли?» – прохрипел он. «Я ждал». Уж не знаю, кого он тут ждал, но полоска над его головой цвет не поменяла. И ладно. «Сейчас». Взгляд Фридриха стал осмысленным. Он попытался встать, но не смог даже подняться. Раена за нашими спинами выругалась, как отставной боцман. В рыцаря прилетело лечение, и бессильно стекло по его могучим плечам. «Нет», — усмехнулся барон, — «я уже давно за гранью». Он снова прислонился спиной к стене и, часто дыша, с видимым трудом произнес: «Передайте королю Эрасту, что телом и душой герцога Эдгара Аркитанского овладел Ракот. Король должен знать, что темный бог готовит вторжение». «Сожалею, барон, но король Эраст мертв уже несколько тысяч лет». Глядя ему в глаза, негромко произнес я. В тот раз вторжение не произошло. «Значит, я и впрямь спал». На лице Фридриха мелькнула искра сомнения. Он вздохнул и медленно опустил голову. «В этой комнате нет боли. Не нужно есть». «Вот только убить себя тоже нельзя», — тихо добавил он и снова поднял взгляд на меня. «Расскажи, как там сейчас, наверху? Что с Аркитанией? И кто сейчас в моем замке?» Аркитанию с тех пор называют мертвым герцогством. По-прежнему, глядя ему в глаза, пояснил я. В тот раз все жители исчезли. Скорее всего, их забрал Ракот. Твой замок пуст. Новых хозяев в нем не появилось. «Ракот, мразь! Он забрал у меня все!» С ненавистью прохрипел барон. «Как же жаль, что я должен уйти!» «Ты можешь рассказать о том, что здесь на самом деле произошло?» «Да, конечно!» Кивнул Фридрих, медленно приподнял левую руку и потянул за висящий на шее плетеный шнурок. В начале разговора он сказал, что в этой комнате боли нет. Интересно, что он имел в виду? Было видно, что каждое движение причиняет ему эту самую боль. «Вот». Барон продемонстрировал нам смятый кусок серого металла, что висел у него на шее. Уронил руку и, прикрыв глаза, начал свой рассказ. «Стойкость Мирта. Этот амулет за Теланскую переправу вручил моему отцу Эраст Великий. И на нем дружина присягнула мне, когда я стал хозяином Гальвета. Говорят, этот амулет помнит руки Пресветлого». Фридрих, не открывая глаз, прислонился затылком к стене и тяжело вздохнул. «Они вспыхнули черным пламенем. Все. Люди. Лошади. Сын графа Рида, что гостил в моем замке. Не осталось даже пепла. Только я и мои бойцы. 312 человек, кто пережил. Потом мы услышали зов, шепот в голове и боль. Никто не сломался, не ушел, пока был цел амулет светлого бога. За стенами зов слышался слабее. Когда стало невыносимо, мы спустились в подвалы. Почти месяц провели тут, но амулет расплавился. Вход в хранилище перегородила неизвестная магия, а мои ребята превратились в чудовищ». Фридрих открыл глаза и поднял на меня взгляд. «Я убил их всех, князь. Всех, чтобы мои воины не достались этой твари. Я уверен, что ни один из них не ушел к Ракоту». «Ты все правильно сделал, барон», — кивнула подошедшая к нам Ваеса. «Твои люди не попали в лимб». «Жрица!» — увидев дочь некроманта, выдохнул барон. «Ему нужен Хельстад. Он хочет отобрать его у хозяйки. Я слышал зов. Я знаю». «А как же Ирантия?» — удивленно произнес стоящий чуть в стороне Пончик. «Хельстад до сих пор считается территорией Ирантии», — пояснил за барона Кан. «И вот теперь все встало на свои места». «Ну вот, все оказалось предельно просто. А я-то думал, нахрена Ракот прется в Ирантию?» «Да, просто, но только не для нас. Если этот урод захватит Хельстад, у Кельфата не будет шанса на реванш. Ракота в любом случае нужно остановить». «Я все сказал. Мне пора». Фридрих дернул застежку у себя на плече, и кираса с лязгом сползла на каменные плиты. «Окажите честь». Рыцарь стиснул зубы и с нечеловеческим усилием начал вставать. Пончик чисто интуитивно дернулся ему помочь, но командор его остановил. «Он должен сам». Барон с благодарностью посмотрел на Кана и едва заметно ему кивнул. «Я знаю, что с вашим приходом барьер пропадет, и знаю, что амулет меня уже не спасет. Поэтому лучше уйти так же, как ушли мои бойцы». Он все-таки поднялся, оттолкнулся от стены и, сделав шаг в мою сторону, спокойно посмотрел мне в глаза. «Я готов, князь», — с улыбкой произнес он. «Стойте!» — Ваеса придержала мою руку, когда я уже вытаскивал из ножен меч, и перевела взгляд на барона. «У тебя есть два варианта, Фридрих Ангальвет!» С вызовом в голосе произнесла она. «Ты можешь просто уйти на перерождение, а можешь отомстить, сохранив при этом волю и разум. Если ты расскажешь госпоже о том, что говорил нам, и то, что у Криана, князя Крейда, есть предметы, с помощью которых она сможет остановить вторжение Ракота, то тварь отправится к себе в Лимб, а жители Аркитании, которых он забрал, получат заслуженное перерождение. Выбирай, воин, что тебе больше по душе!» В зале повисла тишина. Но, казалось, звонкий голос высшей жрицы богини смерти все еще звучит в каждом уголке этого странного подземелья. Барон молчал секунд 10, затем кивнул каким-то своим мыслям и задумчиво произнес. «Вы сказали, что прошло несколько тысяч лет. Значит, своих ребят я больше не встречу. Аркитания мертва. Мой замок заброшен. Родных у меня не осталось. Так что, пожалуй, я выберу месть». Переведя взгляд на Ваесу, твердо произнес он. «Я готов, Эрла!» Дочь некроманта кивнула и протянула мне длинный изогнутый кинжал, лезвие которого было окутано серой, едва заметной дымкой. «Это должен сделать ты, князь!» Опустив глаза, тихо произнесла она. «Да». Я взял кинжал и, коротко размахнувшись, загнал его Фридриху в грудь. Наверное, стоило что-то сказать. Только все уже сказано. «Да и что в таких случаях говорить?» Барон покачнулся, судорожно вздохнул и стал медленно заваливаться на бок. Я придержал его тело, аккуратно уложил на плиты и, ничего не говоря, отошел. «Внимание! Вами получено уникальное достижение. Первый в подземелье Гальвета. Вы и ваши соратники получаете 3% увеличение наносимого физического и магического урона». Ваиса склонилась над трупом, выдернула клинок и, положив обе ладони на рану, запела какую-то тихую, мелодичную песню. «В каком, однако, жутком мире мы живем? Подземелье с 300 покойников. Высшая жрица богини смерти склонилась и поет колыбельную, свежему трупу. А все спокойно стоят и молча ждут. Даже беременная Масяня с неподдельным интересом разглядывает выложенный на полу узор. Но почему же мне так тоскливо? Этот воин пережил столько, что нам всем и не снилось. Какой волей нужно обладать, чтобы сопротивляться зову одного из властителей серых пределов? Этот амулет просто не позволил Ракоту забрать их всех сразу. И мне даже страшно представить, как эти люди сидели здесь, не зная, что их ожидает там, за чертой. Как этот мужественный человек ходил по залам, убивая своих боевых товарищей? Как вкладывал в их коченеющие ладони оружие? А потом стоял и молча смотрел. И снова шел дальше. Раздался легкий шорох. Тело барона дернулось. Глаза открылись. В них зажегся синий магический свет. Ваеса кивнула и, поднявшись, сделала 2 шага назад. Рыцарь смерти, Фридрих Ангальвет, слитным движением оказался на ногах. Огляделся, и его губы тронула легкая, едва заметная улыбка. «Этот мир на самом деле совсем не жуткий. Он правильный, гораздо правильнее того, из которого мы сюда пришли. Уровень и количество ХП у барона остались прежними. Изменился только цвет кожи, и появился этот свет в глазах». Гальвет кивнул нам всем. Быстро подобрал с пола кирасу, шлем, меч и щит. Затем вскинул правую руку и замер. Подземелье слегка тряхнуло. Ярко вспыхнули магические светильники на потолке, а из коридора раздался едва различимый шорох. Спустя мгновение он перерос в костяной треск и в зал небольшими группами стали заходить скелеты, лучники, маги, воины. Своих бойцов Фридрих не увидит уже никогда, но без дружины не останется. И хорошо, что мы никого из них не лутили. Кто знает, смогли ли бы они тогда встать? Нежить неспешно построилась в три шеренги и замерла. Рыцарь смерти кивнул Ваесси, затем подошел ко мне и протянул для рукопожатия руку. «Я надеюсь, что госпожа услышит мои слова, князь!» Совершенно неизменившимся голосом произнес он. «Удачи вам всем и прощайте!» Отойдя чуть в сторону, он взмахнул рукой, и перед строем скелетов появилось серое окошко портала. В этот момент подземелье тряхнуло еще раз. Картинка мигнула. «Ну, вот мы и дома!» С облегчением выразил общую мысль Фантик. Он посмотрел на садящееся за лес солнце, перевел взгляд на Раену и, кивнув на озеро, добавил. «Рыбу мы, конечно, половить можем, но у тебя случайно не осталось какого-нибудь интересного заклинания? А то Ри из всех червей тому раку скормил, да и динамитом оно куда как быстрее получится».